и их новый порядок. Какая страшная ночь наступает. Какая ночь! Вы же якшались с ним, не утерпел Генка. Да, кивнул Мелентьев. Ради дела можно якшаться с кем угодно. Вы этого не поняли и провалились глупо. Наши страны союзники, а мы с вами враги. Бесполезный разговор, буркнул Генка. Что же будет, Гена? Тихо спросила Таня. Умрем, милая барышня, вздохнул Мелентьев. Это, как я догадываюсь, ваш жених. Не давите его на психику, иначе он наделает глупостей. Вернулся Семен. На нем был новый шеветовый костюм и красная рубашка с синим галстуком. Он выглянул в окно, прислушался. Не идут немцы-то. Мать, давай на улицу. Как увидишь германцев, зови в дом, поняла? Как скажешь, Сенечка, послушно кивнула мать. Идем, отец. Старший Бойко вышел из комнаты вслед за ней. Семен осмотрелся. Таня сидела на полу, в ногах у Генки. «Встань!» — приказал ей Семен. Она испуганно посмотрела на Генку и медленно поднялась. «Пойдешь со мной», — сказал Семен и похабно улыбнулся. «В спальню пойдешь». Он скосил глаза на Генку и Мелентьева. Те молчали. «Не тронь ее», — вдруг сказала Шура. «Ты еще?» — удивился Семен. «Отойди». Он взял Таню за руку. Неожиданно и очень сильно Шура ударила его в переносицу. Он отшатнулся и тут же бросился на нее с яростным воплем. Загрохотал автомат. Очередь прошла над головой Семена, рассыпалось зеркало на стене. Семен присел, и в то же мгновение на него навалились с обеих сторон Генка и Мелентьев. Шура стояла с автоматом в руке и спокойно смотрела, как связывают бричным ремнем руки ее брата. «Спасибо», — сказал Генка. Он отпихнул связанного Семена, встал и посмотрел на Мелентьева. «Что же теперь?» Мелентьев не успел ответить. Из-за дверей, из-за окон ударили автоматы. Пули методично вспарывали стены, мебель. Вскрикнул и упал Мелентьев. Пули прошили его от левого плеча до правого. Таня побежала к выходу и тоже упала. Шура выстрелила. За стеной кто-то яростно зарычал. Но в следующий миг Шура уже лежала на полу лицом вниз. На ее спине, на белом крепдешине кофточки, медленно расплывались багровые кляксы. Все это произошло в доли секунды. Но Генка успел подхватить автомат. Он бил короткими очередями по дверям, по окнам, всюду, где хотя бы на мгновение появлялся серо-зеленый немецкий мундир. А связанный Семен Бойко лежал на полу рядом с Генкой. Но в эти минуты Семену еще не суждено было умереть. Генка забыл о нем в горячке боя. Потом с потолка посыпалась штукатурка, пули пересекли его по диагонали, оставив след в виде множества черных точек. Это кто-то из немцев догадался влезть на чердак и выстрелить сквозь потолок. Гаснущим взором Генка обвел комнату. «Вот и все», — подумал он, и удивился, что нет в нем ни сожаления, ни горечи. Все отошло куда-то и вдруг исчезло совсем. Немцы ворвались в комнату. Офицер подошел к дивану, увидел торчащие ноги Семена. «Встать!» — приказал он по-русски. Семен поднялся, сказал, радостно улыбаясь. «Вот связали меня. Сами можете видеть. Они враги, а я друг. От расстрела я убежал. От большевистского. Можете поверить?» Офицер слушал внимательно и дружелюбно. «Тебя отведут в комендатуру. Если не лжешь, будешь доволен». «О-о-о!» — захлебнулся Семен. «Мы с вами таких дел понаделаем, таких дел!» Солдаты вывели его на крыльцо и, встав по бокам, повели. Когда повернули на соседнюю улицу, где-то совсем рядом слабо хлопнул пистолетный выстрел. Семен схватился за грудь, крикнул: «Клавка, сволочь, нашла-таки!» и повалился на конвоира. Тот отскочил и, прижав автомат к животу, дал очередь. Тут же негромко ударил второй выстрел, и конвоир рухнул рядом с Бойко. Второй солдат выжидал. Он держал автомат на изготовку, выцеливая неясную человеческую фигуру на противоположной стороне улицы. Фигура приблизилась.